Глава 10. В собственных сетях. Мельцони ехал в Петербург с готовыми планами, самыми сложными надеждами и предположениями. При встрече с Литою Мельцони понял, что подойти к нему не так-то легко, как казалось, и искать темного закоулка напрасно. Но относительно графини у него были совсем другие мысли. Пробравшись к ней под вымышленным им предлогом и поговорив с нею, он окончательно потерял голову. С этой минуты красавица-графиня постоянно была у него перед глазами. Она нездорова. Он просил позволения привезти ей эликсира. Следовательно, опоить ее одним из тех одуряющих составов, которые были у него в ящичке, казалось возможным. И не соображая, какую гадость он затевает, Мельцони представлял себе, как это все будет, или вернее, может быть. И картины, которые рисовались итальянцу при этом, были так заманчивы, что он готов был решиться. Но именно в тот момент, когда решался, прятал свой пузырек обратно в ящик и запирал его. В одну из минут такого колебания на пороге его комнаты появился отец Грубер. Мельцони сделал вид, или на самом деле так было, что очень обрадовался его приходу. Грубер был серьезен и важен. «Я знаю, что вы были в доме графа Ожецкого на собрании иллюминатов», — начал Грубер. «Конечно, вы сделали это в видах пользы нашего ордена. Я вполне одобрил бы вас, если бы вы предупредили меня. Зачем вы сделали это тайно?» Мельцони смотрел на иезуита большими удивленными глазами, как будто спрашивал, он ли сам сошел с ума или отец Грубер. «В доме графа Ожецкого?» — повторил он. «Да я никогда не был там». «Молоды вы, чтобы провести людей опытнее вас!» — вспыхнув, крикнул Грубер, ударив по столу кулаком. «Я сам, слышите, сам видел, как вы входили туда». Мельцони опять еще удивленнее прежнего посмотрел на него и отрицательно закачал головой. «Не может этого быть!» — проговорил он, стараясь понять, зачем Груберу понадобилось взвести на него это обвинение. «Неужели вы были там как изменник?» — нагибаясь к нему и засматривая ему в лицо, прошептал с каким-то злобным, неестественным шипением Грубер. «Признайтесь же! Ведь вы знаете, что всякое слово запирательства только усугубит вашу вину». Подбородок Мельцони затрясся, колени его задрожали, он был жалок. Но этот жалкий вид, казалось, только больше сердил Грубера. «Негодный лжец!» — крикнул он, вставая. «Я заставлю тебя сознаться». Еще минута, и он, казалось, ударит несчастного перепуганного Мельцони. «Боже мой!» Почти плача забормотал тот. «Да откуда же это? Как? За что?» Грубер резко отвернулся и с ужасом схватился за свою старую умную голову. Впервые в жизни ему приходилось видеть измену иезуита своему ордену. «Так чтобы сегодня же, сейчас, сию минуту, тебя не было здесь, слышишь? Ты соберешься и уедешь назад, а я дам знать о тебе, и там разберут твой проступок. Я сам видел, сам». «Отец, выслушайте. Отец, я не лгу», — уверял Мельцони, но Грубер не дал ему говорить. «Ты слышал, что приказано тебе?» Неповиновение было страшным проступком для иезуита, и Мельцони покорно склонил голову.